Глава 4. Сицилия, Палермо, 1998 год. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародится с нынешнего бала, безвременно укротит мне жизнь виной каких-то страшных обстоятельств. Шекспир, Ромео и Джульетта. Быть для тебя всего лишь просто быть твоим раем, а, возможно, адом, быть той, кого не сможешь ты забыть, быть в твоей жизни, большего не надо. Ульяна Соболева. Я спускалась по лестнице, придерживая пышный подол, чувствуя, как тугие длинные кудри бьют меня по спине, и, тяжело дыша, с замиранием сердца представляла себе нашу встречу с Сальваторе. Как же безумно я ждала этот день и считала дни до него, отмечая их в своем дневнике, представляя себе пряди непослушных, вьющихся черных волос, развивающихся на ветру, большие сочные губы с травинкой между ними, чуть прищуренные глаза с золотым ободком. Сальваторе, сальва. Перекатывается во рту, в гортани и жжет как соль. Да, не сахар, а соль. Если тронуть кончиком языка, сводит скулы. Мысли о нем казались какими-то острыми, запретными, сумасшедшими, и от них дух захватывало. Есть в них что-то неправильное. Не дружба, нет, что-то иное. Мне оно казалось и черным, и светлым одновременно. Когда проходила мимо кабинета отца, он как раз с кем-то вышел и повел своего гостя к запасной лестнице. Я затаилась за углом. Никогда раньше не видела, чтобы он так озирался и скрывал своих посетителей. Пошла следом на носочках. Любопытство — один из самых губительных пороков. «Ведь чем меньше знаешь, тем лучше спишь», — любимое выражение моего отца. «Поверь, это правильный выбор», — говорил кто-то очень глухо, по-русски, как в трубу. «Их давно нужно убрать, иначе уберут тебя, и довольно скоро». «Это не должно исходить от меня. Если у вас что-то пойдет не так, я не при делах». «Обижаешь, Миша. Будет подставной свидетель. Ты слишком нам нужен, чтобы терять». «Не приезжай сюда больше». «Если будешь прятаться от нас, приеду. Не зли наших, не надо. Ты нам много задолжал. Скажи спасибо, что мы приходим к тебе, а не к нему. С предложением убрать тебя, Миша. За твой грешок он бы с тебя кожу скальпелем снял, и ты прекрасно это знаешь». «Заткнись! Много себе позволяешь!» «Ровно столько, сколько могу, дорогой. Мне нужно время и место сделки. Ты теперь с нами». Внизу хлопнула дверь. Голоса я больше не слышала, подошла к окну на лестничном пролете и посмотрела украдкой, отодвинув шторку. Отец снова оглянулся на дом, а его гость быстрым шагом шел к калитке, за которой стояла машина, спрятанная за кустами жасмина. Мне показалось, что он слегка прихрамывает на правую ногу. Пожала плечами и уже через несколько минут забыла о них. Моя голова была слишком занята совсем другими мыслями. Наша машина ехала по серпантинной дороге мимо апельсиновых деревьев, пальм и кипарисов. В воздухе витал насыщенный запах моря и все той же соли. Скоро станет совсем жарко, и можно будет купаться. Радость тут же потухла. Если мы будем ездить на пляж с Демартелли, братья увидят меня в купальнике, а там... там ничего нет, только горошинки. Рядом со своими сверстницами я дрищ облезлый. Но чем ближе мы приближались к роскошной вилле Мартелли, тем быстрее билось мое сердце, и предвкушение встречи вытесняло все остальное. «Как же выросла ваша очаровательная девочка, Микеле! А эти глаза — это линзы? Ох! Мы с Алем надеемся, что и у нас будет девочка». Жена Альфонса гладит мой подбородок длинными пальцами и улыбается. У нее заметно выпирает беременный живот, и она периодически поглаживает его ладонью. А я понимаю, что она даже не помнит, что мы встречались, и она 100 раз видела мои глаза. Ее взгляд тут же скользнул по моему отцу — потом она снисходительно улыбнулась матери и пошла к другим гостям, собравшимся на просторной веранде, где официанты разносили алкогольные и прохладительные напитки. За мной никто не следил, и я быстро устала от толпы, музыки, надоедливых восклицаний. «Ох ты ж, какие глаза! Это не линзы! Вы красите ей волосы! Божественный оттенок!» «Да, мама красит своей 15-летней дочери волосы и засовывает в глаза линзы. Хотя чему удивляться, если популярные звезды меняют своим детям пол, то почему бы не покрасить волосы? Это такая невинная шалость». Но нет, мой отец был слишком консервативным и не разрешал мне даже обрезать косы. Я не могла носить слишком короткие юбки, открытые кофты и красить лицо. Даже сейчас он нахмурил брови, когда увидел, что я намазала губы блеском. Быть поздним и единственным выжившим ребенком не просто сложно, это все равно, что быть единственным цветком, который поставили под колпак и опутали длинными цепями, чтобы, не дай бог, ни один из лепестков не опал. «Ты мое сокровище, Юлия, ты все, что у меня есть», — говорил отец и гладил мои волосы. «Я сдохну, но сделаю тебя счастливой, поняла? По трупам пойду, но ты станешь королевой». И я ему верила. У меня не было ни одной причины считать иначе. Дом Альфонса, совершенно белоснежный, утопающий в розарии и декоративных цветах, с выстреливающими в воздух поющими фонтанами, диковинными арками, восхищал своей красотой и продуманностью дизайна. Но меня волновал совсем не дом. Я выискивала глазами в толпе Сальву и Марко, но их нигде не было. Они не вышли меня встречать. Весь последний год мы не встречались, Альфонсо больше не приезжал к нам, и я не слышала, чтобы отец говорил о том, что они виделись. Я выскользнула из просторного зала, набитого гостями, и пошла в сторону сада. Когда проходила мимо беседки, услышала женские голоса. «В какой раз она беременна?» «Не знаю, кажется, в третий или четвертый. «Бедная, это невероятное горе — потерять стольких детей». «Она не может их выносить. Единственный нормальный здесь Сальва. И то, нормальный — это относительно, учитывая, какой он псих. Марко болен с рождения». «Чем это болен Марко? Впервые слышу». «В этот раз она доносила почти до конца срока. Может, повезет и родит». «Может, не родит, Аль найдет ей замену, и так надолго задержалась». Прошмыгнула мимо беседки в сад. Красота запредельная. Бордюры из мелкого кустарника, изумрудно-зелёные, они окружают какие-то неизвестные мне растения. Повсюду лимонные аллеи, как округлые коридоры со стенами из олеандров, а сверху пестреют красные цветы, похожие на гвоздики, и повсюду запах цитруса и меда. Издалека доносится музыка. Кто-то играет на гитаре. И по мере того, как я приближаюсь, этот звук пробуждает во мне такой невероятный трепет. Как же сладострастно звучала эта музыка, и мое глупое сердце превратилось в птицу и, кажется, готово прорвать мою грудную клетку, чтобы взлететь туда, к этому звуку, размахивая окровавленными крыльями. Ускорила шаг, прислушиваясь к голосу, слившемуся с музыкой, узнавая и трепеща еще сильнее. Отодвинула дрожащей рукой свисающую вниз бахрому из красных цветов и моментально вросла в землю. Я даже услышала этот свист, с которым та самая птица летит вниз, потом падает и разбивается насмерть. Сальва сидел на высокой скамье. Он играл на гитаре, а к нему льнула какая-то белокурая девчонка, заглядывая в смуглое лицо преданными собачьими глазами. Он посматривал на нее своими жгучими глазами так, будто хотел ее съесть, и, усмехаясь, продолжал играть. Девка гладила его шею, терлась о его спину, как кошка, а мои легкие с такой болью набирали воздух, что я задыхалась, и всю эту жгучую соль ощущала теперь у себя в глазах и в горле. Ничего подобного я никогда раньше не испытывала. Я еще не знала, что значит больно внутри, что значит задыхаться от чего-то мощного, неуправляемого и страшного, сдавливающего клещами горло. Его голос не должен так звучать для этой драной белой кошки. Сальваторе прервался и жадно поцеловал девушку, удерживая за затылок. Я судорожно сглотнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы и как мерзко смотреть на то, как их губы елозят и чавкают, как они целуются, засовывая друг другу в рот языки. Парень вернулся к игре, облизывая свой чувственный рот и потряхивая свисающей длинной челкой, а девка томно выдохнула и полезла рукой ему под футболку. И не смогла сдержать вздох разочарования, и в ту же секунду паук вскинул голову, посмотрел прямо на меня. Золотистый ободок вокруг черной радужки видно даже издалека, а пальцы отбивают мощные аккорды, зажимают гриф гитары. Челка трясется им в такт. Какой же он красивый. «Ты что здесь забыла, малая? Детская площадка с качелями с другой стороны». Сказал так гадко и насмешливо, что у меня в глазах зарябило от злости. Девка тут же обернулась ко мне. Ее светлые глаза округлились вместе с распухшим от его поцелуев ртом. Захотелось зашить его большими стежками, как в фильмах ужасов, чтобы больше никогда не могла с ним целоваться. «Это еще кто такая? Она что, за нами подглядывала?» «Хрен его знает, видать, дочь кого-то из гостей. Эй, давай брысь отсюда!» «Подожди, а если она расскажет о нас?» «Не расскажет, иначе я ей язык отрежу!» И продолжает на меня смотреть из-под своей челки мрачным взглядом, а уголок губ все равно чуть вздернут. «Садовыми ножницами». «А что у нее с глазами?» Какая разница, плевать на ее глаза. Иди ко мне. И усадил ее к себе на колени, отложив гитару в сторону. Втянув глубоко удушливый угарный газ вместо воздуха, я бросилась прочь, отталкивая от себя ветки кустарников, спотыкаясь, бежала в сторону дома, подворачивая лодыжки, проклиная себя, идиотку, и мысленно пиная ту птицу, вонзая в нее нож и кромсая на куски так, что перья летели во все стороны, пока не добежала до дома и не согнулась, переводя дух, вытирая слезы. Я не знала, почему бежала и почему плакала. Он ведь не обидел меня, ничего мне не сделал, но казалось, что ту птицу колол ножом именно он, потому что забыл обо мне. «Вереск, ты здесь?» — скинула голову и увидела Марку. За время, что мы не виделись, он вырос еще больше и казался ужасно длинным каланчой с вьющимися до плеч волосами, огромными глазами, с коричневыми кругами под ними и длинным носом. Рядом с Сальвой он бы выглядел как палка. «Угу. Твой отец сказал поискать тебя в саду. Привет». «Привет», — отвернулась, чтоб не рассмотрела дорожки от слез на моих щеках. «Нашла Сальву?» «Нет». «А я тебя нашел. Пошли погуляем». «Не хочу». Вскочила со скамейки и быстрым шагом пошла к дому. «Эй, ты чего?» «Ничего, отстань от меня». «Вереск, я сказала, отстань». Не знаю, почему я его обижала. Он был совершенно не виноват в том, что у меня внутри соднили миллионы занос, но и сидеть рядом с ним и слушать его болтовню мне не хотелось. Весь остаток вечера я провела с отцом и матерью за столом, а когда стемнело и гости вышли на улицу смотреть на фейерверк, Марко снова увязался за мной. «Успокоилась? Это опять ты? Что с тобой не так? Кто-то обидел?» «Можно подумать, что если бы меня кто-то обидел, этот очкарик смог бы меня защитить». Но вслух я этого не сказала. Я любила Марку. Очень. Как друга. Но иногда он был ужасным занудой. «Со мной все прекрасно. Хочу прогуляться одна». «Пошли, я тебе покажу поющие фонтаны. Ночью они меняют цвета. Их построили совсем недавно. Я и без тебя могу посмотреть». Он меня раздражал. Именно сейчас мне не хотелось ни с кем говорить. Я должна была побыть одна. Но Марка не ушел. Он плелся за мной сзади, как хвостик. А я пробиралась все дальше и дальше вглубь сада, откуда слышались голоса, смех, музыка, и плясало пламя костра. Стало до боли в костях интересно, что там происходит. Там будто свое веселье, отдельное от взрослых. «Не ходи туда», — одернул Марко. «Чего это?» «Там Джино с Сальвой развлекаются». «Кто такой Джино?» «Наш кузен. Он с некоторых пор живет с нами». Я подалась вперед, не слушая Марко, всматриваясь в толпу молодежи у костра. С чьего-то смартфона орёт музыка. Какой-то парень поднял бутылку шампанского вверх и взмахнул так, что из горлышка вырвался пенистый фонтан. «Ну что, поиграем? Правда или действие?» — заорал он. «Да, Джино, поиграем. Давай, потлатый, поиграем». Голос Сальватора заставил меня выпрямиться и бросить взгляд в его сторону. Он обнимал всю ту же белобрысую девку, и занозы впились в сердце еще сильнее. Какой-то черт дернул меня тогда, и я ступила на освещенное место. «Я тоже хочу с вами играть!» Парень с бутылкой в руках обернулся ко мне. На вид ему лет 20, выглядит старше Сальватора. Его волосы очень коротко подстрижены, он накачанный здоровый бугай. «Это что такое?» — ткнул в мою сторону пальцем. «Я Джули, и тоже хочу играть с вами в игру. Или здесь принимают только своих?» Брови парня поползли вверх, а потом он усмехнулся и спросил. «Тебе сколько лет, кукла?» «Достаточно». «А не передумаешь? Вдруг тебя заставят сделать что-то плохое, принцесса?» «Не передумаю». Джина повернулся к Мартелли-младшему. «А ты, Марко, будешь играть?» Марко поправил пальцем очки. «Нет, не буду». «Тогда проваливай отсюда», — насмешливо сказал его старший брат и прижал к себе свою белую крысу. «И шмакодявку с собой прихвати». «Вереск, идем. «Сам иди, а я играть хочу», — упрямо заявила и стиснула челюсти. «Мало ли, чего ты хочешь. Вали отсюда. Песочница там». Сальва кивнул куда-то в сторону дома. «Марко, покажи ей». «Да ладно, паук, пусть играет, поразвлекаемся. Смотри, какая сладкая малышка». Джино заржал и отхлебнул шампанское из горлышка. И когда Сальва толкнул его в грудь, от неожиданности захлебнулся и пролил шампанское на себя. «Ты чё, охренел?» «Я сказала, она не хочет играть. Пошла отсюда, малая, быстро!» «Хочу!» — упрямо заявила и стиснула руки в кулаки. «Но видишь, малышка хочет», — подмигнул мне и повернулся к пауку. «Ты чего занервничал? Или правильным стал? Там, в Нью-Йорке, хлеборезку завали, она не играет». «Кто сказал?» «Я сказал». «Срать я хотел на то, что ты сказал, а эта малышка никуда не пойдет». Джина усмехнулся и протянул мне ладонь. «Не бойся его, со мной играть будешь». Я нагло взяла Джина за руку и с вызовом посмотрела на Верзилу. «Убери от нее лапы!» Сальва вдруг со всей силы ударил Джина кулаком в лицо, а меня схватил за плечо и отшвырнул в сторону с такой силой, что я упала на спину. «Ты!» Джина ринулся на Сальву, размазывая кровь под носом. Сальваторе выхватил нож из-за пояса и, перекинув его из руки в руку, ухмыльнулся. «Сначала поиграй со мной!» «Паук, ты чё, остынь!» «Она сама пришла, успокойся!» «Сальва!» Ребята пытались его успокоить, но он передернул плечами и скинул черную косуху на землю. Джина тоже сбросил куртку. Теперь они стояли друг напротив друга, злые, набыченные, и мне стало страшно. Нет, не за Сальву, а за Джина, потому что я увидела жуткий взгляд паука из-под лобья. Там жила смерть, пряталась в черноте за золотой каймой. «До первой крови!» — зарычал Сальва. «До первой крови! Твоей! И она будет играть!» «Не будет! Скорее ты сдохнешь!»